Hello, my friends. My name is Irene Mita. I am head of meditation department of International Open Yoga University. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Ирена Мита. Я зав. Кафедры медитации Международного открытого йога университета. I teach yoga and meditation in St. Petersburg, and you can connect me anytime. My Skype FLSPB 2004. Я преподаю йогу и медитацию в Санкт-Петербурге, и вы всегда можете связаться со мной по Скайпу FLSPB 2004. Today I want to introduce you the program of a two-year course of study at the Meditation Department. Сегодня я хочу рассказать о программе, которую мы изучаем на кафедре медитации. We study the theory and practice that we inherited from the Open Yoga School and from many teachers of antiquity and modernity. Мы изучаем теорию и практику, которая досталась нам в первую очередь по наследству от школы открытой йоги и, конечно, от многих замечательных учителей древности и современности. This is a precious legacy, and it's very interesting. Это бесценное сокровище, и это очень интересно. But besides studying primary sources, our task is also to develop courses and programs, meditation programs for International Open Yoga University, for all our students. Но кроме изучения источников, первоисточников, нашей задачей также является создание курсов и программ по медитации для нашего университета, для всех наших студентов. Our task is development and writing of manuals, textbooks and books on meditation. Наша задача также является создание и написание методичек, пособий, статей и книг по медитации. Promotion of basic open yoga meditations to the masses. Наша задача также продвижение практик медитации открытой йоги в массы. Our task is to organize cycles of classes, lectures, retreats, seminars on the topics of meditation in our university and beyond it. Нашей задачей также является организация циклов занятий, лекций, ретритов, семинаров по темам медитации в нашем университете и за его пределами. We plan to prepare high-level meditation teachers. Мы планируем готовить преподавателей медитации высокого класса. Therefore, the department curriculum includes practical and theoretical lessons in which every student must consolidate an axiomatic approach to understanding meditation. Поэтому наша программа обучения включает практические и теоретические занятия, на которых каждый студент научится и закрепит свои знания в аксиоматическом подходе к пониманию медитации. Learn to present the theoretical aspects of meditation in scientific language, in the language of yoga philosophy, as well as in simple language, understood by millions of ordinary people. Каждый студент, кроме этого, должен научиться излагать теоретические аспекты медитации научным языком, языком философии йоги, а также языком простым и понятным миллионам обычных людей. We plan to study the basic techniques of meditation. And every student must practice daily, of course, and receive the experience necessary not only for personal advancement, but also for teaching. Мы планируем изучить базовые техники медитации. И каждый студент должен практиковать каждый день, безусловно, чтобы получать опыт, необходимый не только для личной практики, но и для преподавания медитации. The students learn to apply the meditation practices to the appropriate form for a particular audience, perform interesting theoretical studies, retreats and seminars on meditation for the benefit of all people, for their spiritual enlightenment. Студент должен научиться применять практики медитации в уместной форме для той или иной аудитории, проводить интересные теоретические занятия, ретриты, семинары по медитации на благо всех людей во имя их духовного просветления. You can find more detail about our department curriculum in the Dean's office, step 102. And I ask you, write me, ask your questions, please. Don't hesitate. We are waiting for you at our meditation department. If you are inspired by an in-depth knowledge of meditation, you should be with us in our creative team at the meditation department. And now, goodbye. Thank you for your attention.